Глава третья. История Роберты походила на фрагменты мозаики, которые следовало понемногу собирать воедино. Она начиналась с краткого описания жизни и творчества Глори Гилд. Ее настоящее имя было Глория Гулденстерн. Она родилась в 1914 году на Среднем Западе, который покинула в 30-х годах с чисто льюисовским намерением взять штурмом Нью-Йорк, а впоследствии все Соединенные Штаты. Глория никогда в жизни не брала уроки музыки. Она самостоятельно обучалась пению, игре на фортепиано, теории музыки и аккомпанировала сама себе. О Глории Гилд часто говорили, что она играет и на своем голосе. Безусловно, ее вокальная техника была такой же точно рассчитанной, как четкая нотная запись на ее бумаге. В ее тихом голосе звучал трепет страсти, почти отчаяние, который завораживал публику, словно дудочка факира, и в ночных клубах заставлял умолкнуть даже пьяных. Критики называли это интимным голосом, подходящим только для баров, и все же его магия действовала безотказно. К концу 30-х годов она каждую неделю пела в собственном радиошоу для десятков миллионов слушателей, став звездой американского радио. Глори Гилд появлялась в эфире под звуки боевого гимна республики, негромко и медленно исполняемого ее оркестром из 42 музыкантов. Примечание. Имеется в виду песня «Тело Джона Брауна» с припевом «Слава, слава, аллилуйя», ставшая боевым гимном северян во время гражданской войны в США. Естественно, что в те наивные дни обозреватель назвал ее «Глори Глори», но при этом «Глори Глори» была весьма практичной женщиной. Самым разумным ее поступком явилась передача дел в цепкие руки театрального агента Селмы Пилтер, которая быстро стала ее менеджером. Миссис Пилтер, существовал и мистер Пилтер, но он давно исчез в тумане суда по бракоразводным делам. Так ловко вела дела Глори, что ко времени потери голоса и ухода на покой в 1949 году певица, как говорили, была миллионершей. Глория обладала пытливым умом. Конец артистической карьеры позволил ей вернуться не только к изучению музыки, но и к другой ее страсти – всевозможным интеллектуальным загадкам. Она была фанатиком высококачественной радиоаппаратуры задолго до того, как это стало общенациональным помешательством. Ее фонотека современной музыки являлась мечтой коллекционеров. Причины увлечения загадками были не так ясны. Глори происходила из сельской семьи в Миннесоте, чьи интересы к подобного рода времяпрепровождению никогда не поднимались выше потрепанного сборника кроссвордов в гостиной фермерского дома. Тем не менее, Глори проводила многие часы за кроссвордами, аннаграммами и детективами, классическими образцами жанра. Ее не увлекали истории о сексе и насилии или психологические тайны, начавшие заполнять книжные полки после Второй мировой войны. Нью-Йоркская квартира Глори и ее уединенный коттедж среди сосен на берегу озера, неподалеку от Ньютауна в штате Коннектикут, были завалены проигрывателями, пластинками, коротковолновыми радиоприемниками, звукозаписывающим оборудованием, ей не доставало сил с ним расстаться, музыкальными инструментами, целыми кучами детективных историй и сборников загадок, а на открытой террасе стояли и стулья, сплетенные из сырого тростника в Португалии, чей секрет состоял в том, что каждый раз, попадая под дождь, они становились все более крепкими. В течение карьеры певицы Глори оставалась одинокой, хотя была красивой полногрудой блондинкой, не испытывавшей недостатка в ухажерах. когда голос начал подводить ее в возрасте 35 лет. Безжалостная ирония судьбы приговорила ее к уединению в стиле великой Гарбо, и, как и в случае с Гарбо, пресса утверждала, что она никогда не выйдет замуж. Глория оправдывала это мнение 10 лет, но в 1958 году, в возрасте 44 лет, она познакомилась с графом Карлосом Армандо, которому тогда было 33 года, и спустя 3 месяца они поженились. Графский титул Карлос пожаловал себе сам, и никто, кроме него, не принимал его всерьез. Происхождение Армандо было весьма туманным, и даже подлинность его имени вызывала сомнения. В зависимости от настроения он объявлял себя то испанцем, то итальянцем, то португальцем, то сыном грека и румынки, а однажды даже заявил, что его мать была египтянкой. «Очевидно, ты являешься прямым потомком Клеопатры», пошутил один из членов его интернациональной компании. «Настоящий граф». «Разумеется, дорогой», — отозвался Карлос с ослепительной улыбкой. «Со стороны Ромео». Претендовавшие на достоверную информацию утверждали, что его родители были цыганами и что он родился в крытой телеге на обочине убогой албанской дороги. Это вполне могло быть правдой, однако не влияло на отношение к нему женщин. Они целыми рядами падали под натиском его чар, как оловянные солдатики. Карлос держал порох сухим из чисто практических соображений, не тратя его на искренние эмоции. Женщины были его профессией. Другой работой он не занимался ни один день за всю свою жизнь. Первый раз Карлос женился в возрасте 19 лет на вдове нефтяного магната из Оклахомы, которая была ровно втрое старше его и испытывала алчность к молодым самцам, что весьма его забавляло. Через 2 года она бросила Карлоса ради красивого юноши из Афин. Выходное пособие, в кавычках, было более чем солидным, и Карлос провел безумный год, тратя его. Второй его женой была состоятельная датская баронесса с лицом горгульи, чьим главным развлечением было причесывать черные вьющиеся волосы супруга, как если бы он был куклой. Примечание. Горгулья — резная фигура в виде гротескного изображения человека или животного, нередко украшающая готические соборы. 4 месяцев лежания на диванах с ощущением жутких пальцев, ползающих по его голове, хватило Карлосу с избытком. Он соблазнил секретаршу жены, устроил так, чтобы его застали на месте преступления, и дерзко настоял на выходном пособии. После очередного года бурной жизни Карлос вновь начал оглядываться по сторонам. Связь с аппетитной 16-летней дочкой сенатора Соединенных Штатов, проводящей лето в Альпах, привела к скандалу с участием высокооплачиваемого подпольного швейцарского акушера, от которого Карлос получил 15% гонорара, и сенаторскому чеку на огромную сумму в качестве платы за молчание с угрозой судебного иска в случае нарушения договора. Проходили годы, а вместе с ними и парад жен, богатых, глупых и достаточно старых, чтобы годиться Карлосу в матери. Дамы из нью-йоркского высшего света, которая развелась с мужем-банкиром, чтобы выйти замуж за Карлоса. Этот союз распался после скандала во время ночной вечеринки на вилле жены в Ньюпорте, обошедшегося ей в сотню тысяч долларов и ставшего достоянием бульварных газет. Старые девы, алкоголички из фешенебельного Бэк-Бэй, чьи предки высадились в Плимутской скале. Примечание. Плимутская скала — место высадки первых британских колонистов в Массачусетсе в 1620 году. Венгерской графине, умирающей от туберкулеза, она не оставила Карлосу ничего, кроме замка, окруженного рвом со стоячей водой, поскольку он успел растратить состояние супруги до ее кончины. Пожилой красавице евроазиатского происхождения, которую Карлос буквально продал богатому турку, подлинной целью которого, как и Карлоса, являлась ее достигшая брачного возраста дочь. Вдовы чикагского мясоконсервного промышленника, которая в сопровождении фотографа застала Карлоса в постели ее горничной и вышвырнула его вон, без единого цента, предъявив, к удивлению Карлоса, фотографии в суде, несмотря на присутствие прессы. Последний развод привел его к финансовым затруднениям, которые были в самом разгаре, когда он встретил Джи Гилд. Глори была все еще привлекательна и куда моложе всех предыдущих жен Карлоса, но для него самым важным вопросом было, достаточно ли она богата. Праздная жизнь начинала оставлять следы на его смуглой атлетической плоти, по крайней мере, так ему казалось при изучении себя в зеркале. Пожилые и старые дамы, которые, подобно его первой жене, жадно стремились лакать из источника мужской юности, могли скоро заметить изменение вкуса воды в этом источнике в лице графа Армандо. Когда этот день наступит, коровам понадобится пастбище позеленее. Армандо решил, что на данном этапе своей жизни он не может позволить себе ошибки. Тайком он осуществил проверку финансов Глори Гилд, которая не посрамила бы опытного агента организации по предоставлению кредитов. Результаты ободрили его, и он устремился вперед к победе. Это было нелегко, хотя Глори оказалась достаточно восприимчивой. Она стала совсем одинокой, а отражение в зеркале все сильнее ее беспокоило. Учитывая все это, появление молодого человека типа Карлоса Армандо выглядело неизбежным. Поскольку до нее доходили слухи о нем, Глори обратилась в надежное агентство с целью проверки его прошлого. Ее подозрения подтвердились, и она твердо решила не идти тем путем, которым шли ее глупые предшественницы. «Мне нравится твое общество», — сказала Глори Карлосу в ответ на предложение брака. «А тебе нужны мои деньги, верно? Но я выйду за тебя замуж при одном условии». «Должны ли мы говорить об этом в такое время, дорогая моя?» — осведомился Карлос, целуя ей руки. «Условие таково. Ты подпишешь добрачное соглашение, по которому заранее отказываешься от любой доли моего состояния». Карлос издал негодующий возглас. «Даже от одной трети наследства, которую закон гарантирует вдовцу», — сухо добавила Глори. «Я посоветовалась со своим поверенным, и он сказал, что подобный контракт в этом штате будет абсолютно законным. В случае, если тебе придет в голову разорвать его впоследствии». «Как же плохо ты обо мне думаешь, милашка», — заныл Карлос, — «если ставишь такое несправедливое условие. Я ведь предлагаю тебе всего себя». «Это немало», — промолвила Глори, ласково ероша ему волосы. Он вовремя удержался, чтобы не отпрянуть. «Поэтому я придумала то, что юристы называют услуга за услугу». «А что это такое, сокровище мое?» — спросил Карлос, как будто не знал этого. «Зуб за зуб». «Понятно. Ты имеешь в виду срок действия договора?» У Карлоса была острая интуиция во всем, что касалось женщин. Вот именно, Бэби. Дай мне минимум 5 лет замужней жизни, и я разорву контракт. Я расследовала твое прошлое, Карлос, и выяснила, что самый долгий срок, который ты проводил с одной женщиной, был менее 2 лет. Мой срок — 5 лет, после которых ты вступишь в обычные законные права моего мужа. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Я безумно влюблен в тебя», — сказал Карлос, — «но любовь — это еще не все. Ты согласна?» «Безусловно», — отозвалась Глори. В результате Карлос подписал добрачное соглашение. Их связали не вполне священные брачные узы.